Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. И мы с вами подумали, а не стоит ли вот так вот посреди праздников взять и поговорить о здравом смысле. Но ведь действительно, завтра праздник вроде как мужской. И современные мужчины всегда хвастаются своим здравомыслием. Разве не так? Правда, мне кажется, они втайне все-таки убеждены, что здравомыслием в действительности обладают их жены и вообще женщины. И как-то надеются, что когда они, мужчины, мы, мужчины, будем поступать не очень здраво, то женщины нас вовремя остановят. Вообще, это распределение дозы здравомыслия в гендерном вопросе стремительно меняется со временем. И, как мне кажется, эти дни, и сегодняшний день, и завтрашний, это такие дни, когда здравомыслия остается очень мало. Может быть, поэтому стоит, в конце концов, поговорить о том, что же оно такое. Большинство наших радиослушателей – это люди, как мне кажется, за эти годы, это люди, которые стараются жить так, чтобы не выходить за рамки здравого смысла. Так живет большинство людей. Большинство людей действуют в соответствии с тем, что они называют здравым смыслом. Но практически никто и никогда из этих же людей не задумывается, что же такое здравый смысл. Вот сегодня есть такая возможность среди тех, кто не ушел смотреть в Олимпиаду и не запраздновался совсем праздников, снять телефонную трубку, позвонить по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, и сказать, что же такое здравый смысл в его собственной жизни. Как и многие другие слова и понятия, это кажется самоочевидным. Здравый смысл, ну как же, ну вот он, здравый смысл. Определить его гораздо труднее, поскольку и уж тем более в праздники действует как-то отрезвляюще. Ведь очень хочется этот здравый смысл терять. Но зачем же его терять? Почему же он так мешает, если является главной целью жизни? В общем, сегодня по телефону 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», мы говорим о том, что человек называет здравым смыслом. Это вещь, объект, чувства, мысли, нужные или мешающие? Если нужные, то почему мы так стремимся избавиться от здравого смысла в выходные, праздники и вообще в периоды отдыха? А если не нужное, так чего же мы с ним так носимся, с этим самым здравым смыслом? Где он, здравый смысл? Как его поймать? Из чего он состоит? И до чего нас всех уже довел? Или доведет, с вашей точки зрения, в ближайшем будущем? В общем, все с приставкой «здравый смысл» по телефону 495-956-1514. Мне лично кажется, что все зависит от объема этого самого здравого смысла. Иногда он сводится, как вот когда-то очень известной песенке, которая сейчас прозвучит, каким-то очень простым, хотя и, несомненно, важным для человека понятием. слыхал да ухал, не знал, куда шел. Ой, как было плохо, и вдруг хорошо. Мягкая зеленая бумажка путь мой осветила, как маяк. Это не обертка и не промокашка, это же товарищи трояк. Все терял да ухал, а тут вот нашел. Ой, как было плохо, и вдруг хорошо. И знаю, кто-то сейчас страдает, обронивши трешку на бегу. А меня, мерзавца, радость распирает, ничего поделать не могу. Шел, вздыхал да ухал, и счастье нашел. Раньше было плохо, теперь хорошо. Я вчера забыл взять рубль сдачи, а сегодня прибыль целых три. Это грандиозно, это знак удачи, знак удачи, черт меня дери. Плохо, плохо, и вдруг хорошо. Так, глядишь по крохам, и целый мешок. Вообще... чрезвычайно важная в действительности для нашего времени проблема. Когда-то один из великих философов 20 века сказал, что авантюрист, правильно рассчитывающий людские слабости и всегда верно выбирающий объект для своих обманов, тем не менее является носителем здравого суждения в в полном смысле этого слова. Все зависит, ведь вот обратите внимание, борьба в нашей жизни, например, все усилия и бешеные деньги, которые тратятся на рекламу, они тратятся не на то, чтобы реклама, то есть товары, которые рекламируются, или услуги попали куда-то в нашу душу. Самое главное, чтобы они попали в область того самого здравого смысла. Вот, например, совершенно случайно, я не знаю, имеет ли отношение эта запись к нашей программе или нет, но вот одна из наших радиослушательниц позвонила и задала вот такой вопрос. Очень интересно, куда девались хваленые экстрасенсы? Почему они не помогают нашим в Канаде спортсменам? Спасибо, до свидания. Ну вот, понимаете, какая штука. Ну действительно, почему, если столько экстрасенсов, то они не помогают спортсменам в Канаде? Я, с вашего разрешения, сегодня на этот вопрос отвечать не буду. Ему надо посвящать отдельную передачу, конечно. Но то, что я хочу сказать, что, в общем, вне всякого сомнения, да, экстрасенсы, вот эти самые, они пробрались нашей немолодой уже радиослушательнице, казалось бы, из совсем атеистической культуры, они пробрались в область здравого смысла. То есть для нее это такой очевидный вопрос. У вас столько экстрасенсов, а вы не хотите помочь направить все это туда, в Канаду, чтобы наши спортсмены стали завоевывать медали. И это значит только одно. Здравый смысл каким-то образом меняется. Мы не поняли еще, что это такое, а он уже меняется. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы знаете, вот Конфуция сказала, что я только к 60 годам научился различать добро и зло. А вот, слава ему, Богу, я... ему можно позавидовать, правда? Вы знаете, мне тоже 60. И я, слава Богу, не одинок, оказывается. Вот. И мы с Конфуцией, буду так вот говорить. А, ну, а если серьезно, то вы знаете что? В Экклесиасте что мы читаем, да? Страх Господень, вот в чем мудрость. Познавай, и будешь мудр. И выше, понимаете, и дороже этого ничего нет. Вы понимаете, какая штука? Вот для меня это понятия принципиально разные, ну правда. Мудрость и здравый смысл. Нет, вполне возможно, что для Татьяны Алексеевны они одинаковые, но в сущности своей это не так. Когда люди собираются в компании и говорят между собой, какая там богобоязнь, как бы вот они говорят друг другу, ну что ты, ей-богу, пользуйся здравым смыслом. Нет, алло, Татьяна Алексеевна. Нет, Татьяна Алексеевна, а Никита из Курска есть у нас? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Вы Никита? Да, это Никита. Здравствуйте, Никита. Я вот считаю, что... Вы из города Курска. Да. И вас с наступающим праздником. Я как-то заговорился, Никита. Вас так же. Спасибо большое. Слушаем вас, Никита. Я считаю, что здравый смысл – это то, что не противоречит законам и моральным, этическим принципам. То есть здравый смысл – это следование законам. А как же вот Гадамер, которого я цитировал, и тот самый авантюрист? Вы знаете, я думаю, что если вы поговорите с любым современным бизнесменом, менеджером, он вам скажет, что, к сожалению, что здравый смысл и законы – это вещи абсолютно разные. Их смысл не здравый. Он отличается от вашего здравого смысла, Никита. Это серьезный вопрос. Ну, отличается. А каким образом рассудить, какой смысл более здрав? Ну, как бы на сегодняшний день те самые авантюристы Гадамера, которые правильно рассчитывают людские слабости и всегда верно выбирают объект для своих обманов, являются для большинства носителем абсолютно здравого суждения. Разве это не так? Ну, так. Это цинично, но это так. Чего здесь нездравого? Вообще, вот что это такое? Здравый смысл. Ну, мы же с вами говорим, да, ну, давайте придерживаться здравого смысла. Мы что имеем ну, в виду? Ну, то есть, имеется в виду, что здравый смысл... Это, как я уже говорил, соблюдать законы и придерживаться этих законов. А если люди не придерживаются этих законов? Ну, здравый смысл все равно у них должен быть. Спасибо большое, Никита. Ну, в общем, хорошо бы, чтобы наш здравый смысл, здравый смысл нашего общества был таким, о котором говорит Никита. Но мне кажется, что пока этого остается только желать. Здравствуйте, Алексей. Алло. Да-да, здравствуйте. Я звоню из Воронежа. Мне кажется, этот вопрос несложный. Здравый смысл – это тактика человека. И в моем представлении это просто-напросто занудство. Вы основываете оно на инстинкте самосохранения. Он и как... в моем представлении наиболее далеки от здравого смысла чаще всего бывают художники в широком смысле слова. И поэтому они мне наиболее симпатичны. Значит, с вашей точки зрения, здравый смысл – это то, что человека тормозит, да? Но все-таки, что же это такое, если определить это несложно? Что такое здравый смысл? Ну, я сказал, что тактика поведения человека, Ну, все очень просто. Исходя из инстинкта самосохранения. Я вот, я не знаю, как вы, может быть, это не по делу. Но я вот в последние годы, нас вообще мало в эфире радио России. Это, по счастью, ограниченный такой кружок, поэтому я могу говорить откровенно. Я, вы знаете, давно уже чувствую себя вне рамок здравого смысла, потому что, ну, когда я оказываюсь в компании сегодня вполне успешных людей, ну, там, неважно, чем они занимаются, бизнесом, политикой, к сожалению, очень часто даже художественным мастерством. Вот, как вы думаете или знаете, Алексей, о чем принято говорить? Алло. Я не расслышал окончания вопроса, но я присоединяюсь к вам в том смысле, мне тоже глубоко неприятно благоразумие как таковое. И да нет, я бы не сказал, я бы не сказал, что это очень близкое понятие, здравый смысл и благоразумие. Спасибо большое, Алексей. Я бы не сказал, что благоразумие такое уж вот. Благоразумие – это некая такая семантика, предполагающая благо. Вот тогда можно, как Никита говорил, тогда можно говорить о как бы законе, тогда можно говорить о благодати, можно говорить очень о многом. А я имею в виду буквально следующее. Да, ну о чем принято говорить нынче искренне? В мужских компаниях достаточно успешных людей. Ну, во-первых, можно говорить о машинах. Во-вторых, конечно, можно говорить о женщинах. В-третьих, можно говорить, не знаю, о ресторанах, всяких разных тусовках. То есть, в общем, вот ровно о той, причем говорить совершенно искренне. Как только я пытаюсь даже на вопросы отвечать так, как я их понимаю, я начинаю ощущать, что я нахожусь за пределами того, что называется здравым смыслом. Здравый смысл – это, собственно, такая психологическая мода, если хотите. Здравый смысл – это набор действий, поступков, и самое главное – это набор мыслей, которые окружением данного человека будут оцениваться как нечто нормальное, здравомыслящее. А нечто, что будет выпадать за круг этих людей, будет оцениваться как нечто болезненно мыслящее и отсекаться за ненадобностью. Ну, опять же, о цитатах. Я вообще очень люблю Свифта. Вот он когда-то писал, Джонатан Свифт, да, автор «Гулливера», кто не помнит, он писал так: «Хотя разум по воле провидения должен управлять нашими чувствами, в двух решающих моментах земного существования чувства все же берут верх над разумом. Таково, во-первых, желание воспроизвести себе подобных. Ни один здравомыслящий человек никогда бы не женился, прислушайся он голосу рассудка. И, во-вторых, страх перед смертью, что также противоречит здравому смыслу. Если бы человек не поддавался чувствам и оценивал все сугубо рассудочно, он бы ненавидел жизнь и хотел бы, чтобы она поскорее кончилась или никогда не начиналась». Ну, Свифт есть Свифт, в нем всегда есть такой издевательский сарказм. Однако факт остается фактом. Большинство важных поступков в своей жизни мы совершаем, простите, вовсе не опираясь на здравый смысл. Мы, да, любовь – это чувство безумное, и женимся, и выходим замуж. Мы абсолютно не опираясь чаще всего ни на какие рассуждения скорее новому поколению это свойственно. Мы таким же макаром чаще всего импульсивно уходим с работы, находим работу. Мы точно так же, когда выясняется, по каким мотивам мы пошли учиться в тот или иной институт, 90% студентов ответит что-нибудь абсолютно бредовое, за пределами добра и зла, типа «большинство одноклассников пошло туда, и я туда». Как бы девушка моя пошла туда, и я туда пошел, взял справочник вузов, выдрал из него листочек, три раза плюнул, два раза дунул, сложил его, тот вуз оказался, который сверху оказался, я в него и пошел, и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Я, конечно, утрирую, но все-таки еще одна вещь. Здравый смысл – это такая штука, на которую человек затрачивает дикое количество энергии. Вот если вы задумаетесь, что главный труд нашей жизни, можно выразить словами, я хочу все время оставаться в рамках здравого смысла. Это значит, что огромное количество вещей и явлений, которые существуют вокруг меня, но в мой здравый смысл не вписываются, я просто не обращаю никакого внимания. Я прилагаю страшные усилия, чтобы вытолкать и вытеснить их из своей психики, за что иногда очень больно плачу. Впрочем, вот что сказала еще до начала нашего прямого эфира наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте. Разрешите сказать несколько слов. Человек в качестве здравого смысла имеет какой-то ограничитель, защиту. Здравый, то есть здоровый, обеспечивающий статику, покой. Гёте назвал здравый смысл гением человечества. Здравый смысл обеспечивает нам объективность восприятия, компромиссность и неспособность к поиску черной кошки в темной комнате. Он неразрывно связан с тем, что прямо противоположно ему, обогащается им и наоборот. Это есть проявление закона отрицания-отрицания, единства борьбы противоположности и перехода количества в качество. Но так часто бывает в жизни, он превращается в первобытный цинизм. И на каждом углу люди убивают друг друга и судятся по каждому пустяку. Хочется рассказать один памятный случай, когда я очень пожалела, что не писатель, и чуть не забыла сумку с провизией в трамвае. Осенний день, Пролетарский район, трамвайная остановка. Чуть лучше бомжа, одетая мама с дочкой лет 15, кормят птиц, и лица у них, ну, просто счастливые. Мама, наверное, всю жизнь проработала уборщицей на заводе, и дочку растила без отца. Жмутся друг к другу, как два воробушка. Молодой человек презентабельной внешности, что вы здесь кормите, идите отсюда. Воробушек дочка как-то вся подалась вперед и закрыла мать. Ну, ты сам иди отсюда, я право имею, ясно? Парень сник и отошел, подчокнуто. Конечно, это не лучшее место для кормежки птиц. Но у них нет другой радости, и эта радость отдать. И мысленно я встала на их сторону. Наверное, здравый смысл должен быть обязательно добрым. Как вы считаете, доктор Данилин? Пользуясь случаем, разрешите поздравить вас с 23 февраля. Александр в переводе с греческого «мужественный защитник». И пожелать всего доброго вашей уникальной передаче. Спасибо, Елена из Москвы. Спасибо большое, Елена из Москвы. Ну, как бы уж извините меня, но приятно, правда, послушать поздравления и мне, и нам, и передаче. Поэтому ответ на вопрос «да». Считаю ли я, что здравый смысл обязательно должен быть добрым? Ну да, считаю. Есть такая шотландская философия, манера шотландской школы философии, Тимоти Рид такой, и там понятие «здравый смысл», «common sense», определяется для обозначения самоочевидных принципов разума, которые присущи всем людям и представляют собой как бы основное инстинктивное чувство истины. И если следовать до конца понятию здравого смысла, подчеркиваю, если его изучать, не постулировать, а изучать, то тогда здравый смысл неминуемо приводит к понятию Бога, необходимости закона и всего того, о чем говорил Никита. И вообще, как бы мы ни хотели жить практично, у нас все время врываются, в нас врываются какие-то нотки, когда становится понятно, что без выхода за пределы вот этого здравого смысла, который ныне превращается в цинизм, жить-то, в общем-то, и невозможно. Увы, дорогие друзья, что толку страдать и влюбляться? Горько в подушку рыдать безумной весенней порой. Ведь девушкам нашей мечты давно уже за 18, игра в Монте-Кристо уже не самый любимый герой. Уж мы уж давно уж не те, хоть хочется верить, что те же. Смешно ведь с таким животом гулять в мушкетерском плаще и старым стихам про любовь. Мы верим все реже и реже, а новых стихов про любовь уже не читаем вообще. Надел шевалье Д'Артаньян кипчоночку модного кроя, а шляпу с гусиным пером стыдливо засунул в нужник. И хочешь, и не хочешь, но факт, совершенно иные герои глядят на тебя со страниц твоих сберегательных книг. Увы, дорогие друзья, все в жизни известно заранее. Сначала мы все ого-го, а после весьма и весьма. И нам остается одно — залечь на скрипучем диване и дрыхнуть, прикрывши глаза, любимым романом Дюма. Что ж, мы с вами по-прежнему на Радио России, по-прежнему обсуждаем или пытаемся обсуждать, что же такое здравый смысл. Ведь, кстати говоря, Фридрих Энгельс как-то, может быть, четче других его определил, сказав, что здравый смысл – весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, но он начинает переживать самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкие просторы исследования. В некотором определенном смысле, когда задается вопрос, почему в России так рано умирают мужчины? Так вот, очень широко. Я просто хочу, чтобы вы задумались об этом. Ну, о чем еще хватит времени сказать? Так вот, они так рано умирают из-за того, что в них так много здравого смысла, который вдруг оказывается, опорачивается периодически мучительной пустотой, на которую не принято обращать внимание, на которую не принято говорить в компаниях. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такое вот возникает аналогия здравого смысла, это с математическими формулами. Отлично. Вот если будешь правильно все решать, то все правильно получится. Однако вот в жизни, вот в моей жизни, очень редко, я прямо так скажу, очень редко было по здравому смыслу. И в конце концов, то есть тогда, когда идешь по чувствам, по каким-то, вот по интуиции или что-то, вроде бы Вообще вот интересно, интуиция. Вот, я так хочу сказать. Вот, например, ну, начиная со школы. Я, ну, раньше десятилетка была. Я 9 классов окончила, училась хорошо, все в порядке. Но у меня не сложились вот какие-то внутренние отношения вот с классом. Вот так вот я чувствовала. Я ушла в техникум. Казалось бы, училась хорошо, учителя меня уговаривали. Ушла в техникум, и там я опять почувствовала силу, свою вот, ну, радость и так далее. То есть я там стала другим человеком, хотя и мама плакала. Ну вот это вот одно из примеров вот в моей жизни. То есть по здравому смыслу я должна была еще годик проучиться и все, да, и в институт могла бы идти, или там, и так далее. А я год потеряла. Вот. А вообще, вот я тут слышала про религию. Я не очень согласна, вот то, что если следовать действительно здравому смыслу, то все вот это как по Библии будет. Очень часто именно Христос в своих проповедях, не проповедях. Да уж, он в общем... Вот, очень часто было... То есть фарисейство, вот там действительно, там чисто закон, да? Вот чисто вот по здравому смыслу. Вы знаете, ну, на самом деле не успеем, конечно. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Просто дело в том, что, ну, про фарисейство-то мы тоже знаем, только опираясь скорее на слухи вокруг Нового Завета. И это особенность даже суждения о фарисействе. Это особенность здравого смысла. Я просто хочу обратить на это внимание, поскольку это очень важно в каком-то таком контексте рассуждения в наших передачах. Дело в том, что если брать некую ось существования, которая протянута между известным абсолютно и чем-то тотально неизвестным, то дело в том, что то, что мы называем здравым смыслом, оно находится где-то ровно посередине. Потому что вообще человек все время стремится, как мы говорили в передачах о Чехове, к подлинности. А вот эта подлинность чувств, она должна находиться в такой коробочке из подлинного знания, то есть из обладания истиной. А это обладание, чувство обладания полной истиной у человека, вообще говоря, называется безумием. Поэтому к здравому смыслу никакого отношения не имеет. Точно так же не имеет к здравому смыслу отношения некое занудство, как сказал кто-то из сегодня звонящих, то есть упорное повторение чего-то абсолютно всем известного. Это тоже не совсем так. Здравый смысл опирается на нечто условно полагаемое. Да, мы полагаем, что мы являемся добрыми людьми. Мы так и говорим. Да, я предполагаю, что я добрый человек. А я предполагаю, что я там учитель. А я предполагаю, хороший учитель, плохой учитель. Неважно. А я хороший врач, плохой врач. Я специалист. И так далее, и тому подобное. Мы все это произносим с неким оттенком сомнения. Мы некую систему привычных предположений считаем условно истиной, понимаем, что это истина условно, очень хотим истины абсолютной, но в общем понимаем, что не умеем не обладать ею, не стремиться к ней. Поэтому мне кажется, что здравый смысл – это такая область общепринятых предположений. Что еще там важно? Там очень важно мышление по аналогии. То есть, в строгом смысле этого слова, мы в любой ситуации пытаемся поступать аналогично большинству людей, которые нас окружают. И поступать, ну, не знаю, грубо говоря, неким способом по отношению к болезни близкого внутри нашей светской цивилизации будет принято одним способом, а, например, в секте мормонов другим способом. Но в обоих случаях та система поступков, которую будут совершать люди, будет считаться здравым смыслом. Здравый смысл – это такая мода. Более того, любая достаточно развитая система познания борется не с человеческим «я», а со здравым смыслом. Вот, например, дзен-буддизм, его известные знаменитые притчи и притчи Христа, они призваны в первую очередь не разрушить, конечно же, упаси Господи, человеческое «я», они призваны расширить зону того, что человек считает здравым смыслом, расширить его понимание. То есть заменить ставшие привычными аналогии на новые, потому что именно тогда и христианство, и дзен-буддизм, и бесконечное количество других техник, в том числе и психологических, считают, что человек будет более счастливым. Ибо если этого не делать, то здравый смысл превращается в самоограничение, в такие колодки, которые надевает человек, и в которых ему с годами становится очень трудно ходить. Это все, что я успеваю сказать. Извините, пожалуйста, меня те, кто не дозвонился. Я, конечно же, поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю счастья и попробовать понять смысл, здравый смысл этого самого слова «защитник Родины». А послезавтра, в среду 24-го, ну, давайте попробуем поговорить о современном кино. Давайте поговорим о том, ну, почему же всех так заинтересовал фильм «Аватар». А и почему он стал таким популярным, что особенного в этом фильме. И кроме того, знаете, там есть маленький вопрос. Там очень много говорили о том, что там солдат предал род человеческий. Вот предательство это было или нет, для тех, кто смотрел фильм. Спасибо всем, всем большое, с праздником. Проникнет ночь, и одуревший от весны дворник Степана дерзкой метлой мусор погонит прочь, и словно ночной ковбой из-за угла выйду я, наступая на лужи, и сложит оружие непобедимая зима. И вдруг от запаха весны небо и хвои что-то во мне произойдет внутри, и оттолкнувшись от земли дерзкой ногою я воспарю метра на два, на три, но и не более. Чтоб с непривычки не стучало в ушах отдавление, но и не менее, поскольку хочется летать. И одуревший от весны в дальние страны я полечу сквозь небосклон ночной, и заглядевшись на меня дворник Степана прячет метлу и полетит за мной. Так отчего же весь народ ходит как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна? Да просто в туче воробьем дворник Степана. В небе висит, значит, пришла весна. Серебряные нити. как приятно протянуть свои конечности, и пораздумывать часок другой о вечности, часок о вечности, другой о вечности. Мигая мне, фонариком плывет баража, а следом три песка, река и два маража. А в 25 шагах водица плещется, и в темноте не то кричат, не то мерещится, не то зовут меня, не то мерещится. Мигая мне, фонариком плывет баража, а следом три песка, река и два маража. Комар летит на костерок полузатушенный, а я лежу во все места уже укушенный, и в глаз укушенный, и в нос укушенный. Мигая мне, фонариком плывет баража, а следом три песка, река и два маража. И потихонечку глаза мои слипаются, то разлипаются, то вновь слипаются. А в это время с неба звезды осыпаются. Мигая мне, фонариком плывет баража, а следом три песка, река и два маража. Давным-давно прошла баржа вдоль бережка реки, и в теплом иле закимарили пескарики, мои пескарики, пустую суету мою отоносит ввысь, а я лежу и думаю простую мысль. Покуда ноги есть, дорога не кончается, все не кончается и не кончается. Покуда поясни, что-то приключается, все приключается и приключается. Мигая мне, фонариком плывет баража, а следом три песка, река и два маража. Мигая мне, фонариком плывет баража, а следом три песка, река и два маража.